Глава 20. Родовое древо Пуру. Блаженный Шука продолжал. «О, Бхарата, настало время поведать тебе о славном роде Пуру, к коему принадлежали многие праведные цари и жрецы, к коему принадлежишь и ты. Первым сыном Пуру был Джанамиджая. От Джанамиджаи родился Прачинван, от Прачинвана — Правира, от Правиры — Манусью, от Манусью — Чарупада. Сына Чарупады звали Судью, от Судью родился Бахугава, от Бахугавы — Самьяти. У Самьяти был сын по имени Ахамьяти, от которого родился Раудрашва. У Раудрашвы от небесной девы по имени Гхритачи родилось 10 славных сыновей — Ритею, Какшею, Стхандилею, Критеюка, Джалею, Санатею, Тхармею, Сатьею, Вратею и Ванею. Как 10 воздушных потоков в теле человека, 10 сынов Раудрашвы были послушны своему доброму отцу. От Ритею родился Рантинава. Троих сыновей Рантинавы звали Сумати, Тхрува и Апратиратха. От Апратиратхи родился Канва. От Канвы родился Медхатитхи. От Медхатитхи родился Праскана, который стал родоначальником почтенного брахманского рода. Сына Сумати звали Рантинава, от него родился Репхи. От Репхи родился великий государь Душманта. Однажды на охоте Душманта набрел на жилище лесного отшельника Канвы. В хижине царя встретила юная дева с лучезарным ликом, прекрасная, как богиня удача. Зачарованные дивом дивным, государь и его свита обступили незнакомку. Позабыв о жажде и голоде, Душманта принялся донимать хозяйку вопросами. «Кто ты, прелестное создание? Как твое имя и что делаешь в этом дремучем лесу? Облачение твое и гордый взгляд выдают в тебе знатное происхождение. Если так, мы могли бы быть друг другу достойной парою, ведь я царь здешних мест». Девушка отвечала: «Меня зовут Шакунтала. Я дочь мудреца Вишвамитры. Матушка моя, небесная дева Минака, оставила меня в лесу тотчас после моего рождения, а приютил и воспитал меня лесной мудрец Канва. Чем же я могу служить тебе?» «Великий государь, если ты и твои воины проголодались с дороги, я охотно предложу вам риса из наших запасов, а после трапезы вы сможете отдохнуть и восстановить силы. Пусть наше скромное жилище будет вам добрым пристанищем». «О, чернобровая красавица, в доброте твоей я узнаю великого Вишвамитру, а дочери знатных особ, как ты знаешь, сами выбирают себе мужей. Если кто-либо из присутствующих люб твоим очам, он с радостью отдаст тебе руку и сердце». Юная дева молча коснулась руки государя. И по обычаю небожителей царь, произнеся слово «Ом», признал Шакунталу своею ночною царицею. Той же ночью дева понесла под сердцем плод, а наутро Душманта оставил юную свою супругу с ее благодетелем Канвою и вернулся во дворец. Через 10 лунных месяцев Шакунтала родила сына. Канва провел для новорожденного очистительный обряд, и зажили они втроем в лесу счастливо и беззаботно. Царевич рос день ото дня и уже к 5 годам обладал столь недюжей силой, что порой ловил за хвост льва и играл с ним, как с котенком. Узнав однажды, что отец его великий государь Душманта, мальчик, что был олицетворением Божьего могущества, настоял на свидании с родителем. На следующий день мать с сыном предстали пред дворцовую стражею. Когда царю донесли, что его ожидают лесные родственники, он велел гнать их прочь. В этот миг с небес раздался громовой голос. «О, Душманта, не обижай супругу свою недоверием. Юнец, что стоит с нею у твоих врат, — твое чадо. Ребенок есть продолжение отца. Женщина — лишь кузнечные меха, в которые задувает воздух мужчина. Не отвергай сына своего, ибо тот, кто родился от твоего семени, спасет тебя от суда Бога смерти». Душманта подчинился небесному голосу. Много лет спустя, после его кончины, царский престол унаследовал сын Шакунталы, коего нарекли Бхаратою и почитают Божьим воплощением на земле. На правой ладони Бхараты был отпечатан образ огненного колеса, а на ступне — цветок лотоса. На торжество по случаю его воцарения были созваны все земные цари и вожди, дабы они воочию видели своего правителя. Главным жрецом на царском жертвоприношении был сам родоначальник брахманов Хригу. В лучших местах, от устья священной Ганги до ее истока, он принес в жертву 55 великолепных скакунов, а 78 коней были отданы на заклание вдоль берегов Ямуны, от истока до места слияния ее с Гангою. Государь щедро вознаградил жрецов золотом и дорогими тканями, а коров каждый жрец и священник получил по одной бадве — 13 084. В исполинскую колесницу свою сын Душманты запряг 3300 лошадей, чем неслыханно изумил всех земных царей. Богатством Бхарата во много превосходил богов, а мудростью — отрешенных старцев. На жертвоприношении в Машнаре государь раздал брахманам 1 400 000 черных с белыми бивнями слонов, кои все были убраны златотканным сукном и увешаны золотыми украшениями. Как человеку не достать рукою небес, так богам не повторить славных деяний Бхараты. Не было, нет и не будет героя, способного доблестью и благочестием превзойти великого государя Бхарату. Цари кератов, хунов, яванов, паундров, канков, хасов, шаков и прочие правители, не признавшие верховенство Веды, все пали под ударами грозного войска Бхараты, а народы их покорно подчинились власти сына Душманты. Он освободил из плена жен и дочерей богов, которых демоны увезли с собою и спрятали в низшем ярусе вселенной, спасаясь от небесного воинства. 27 000 лет правил Бхарата землею и небесами, заботясь о счастье и благополучии своих подданных, силою и мудрыми указами Он вершил мир и порядок во всех концах света. Владения Его были необозримы, а войско неисчислимо. Родными и близкими Бхарата дорожил пуще собственной жизни. Но в один прекрасный день богатство и власть опостыли ему, и он отрекся от них. У Бхараты было три жены, красоты неописуемой, три дочери царя Видарбхи. Они почти одновременно родили ему сыновей, но, обнаружив, что государевы наследники внешне не похожи на своего родителя, царицы, дабы не быть обвиненными в неверности мужу, умертвили свои чада. Чтобы не оставлять царство без наследника, Бхарата распорядился устроить жертвоприношение в честь богов ветров Марутов. И милостивые боги ниспослали ему сына, коего нарекли Бхарадваджию. А дело было так. Некогда первосвященник Брихаспати воспылал страстью к жене своего брата, Мамате, которая уже была беременна. Склонив женщину к супружеской близости, он обнаружил, что ребенок, которого вынашивает Мамата, не дает ему проникнуть в лоно матери. Тогда первосвященник проклял внутриутробное дитя и силою испустил семя в чрево братовой жены. Опасаясь быть отвергнутую супругом, Мамата отнесла внебрачного ребенка в лес и просила небеса отдать мальчика его родному отцу, Брихаспати. «Нет, неразумная женщина», — молвил голос с небес, — «ты сама должна позаботиться о своем чаде, хотя и рожденного от внебрачной связи». На что Мамата отвечала: «Мне не нужен этот ребенок. Пусть дитя приютит его родной отец, Брихаспати». Так, отвергнутый обоими родителями, мальчик был взят на воспитание богами-ветрами Марутами, которые и нарекли его Бхарадваджию. Этого ребенка ветра Маруты ниспослали отчаявшемуся Бхарате в сыновья и наследники.